Естественно, все это налогом не облагалось. Дил попался из-за дневниковых записей расходов, которые он вел со скрупулезностью. Конечно, можно удивляться глупости бухгалтера, но тут есть одно «но». Дело в том, что Дил, который в конечном счете был рядовым исполнителем, в любое время мог быть обвинен в растрате денег фликов. Он знал, что им пожертвуют без больших сожалений, потому и вел спасительные для себя записи. Этим же объясняется, что он сходу запел о черной кассе, хотя ревизоры первоначально явились выяснить личные доходы бухгалтера и их несоответствие налоговым декларациям. Кроме того, деньги любят счет, и кому, как не бухгалтеру, об этом знать. Эти записи во спасение оказались неопровержимой уликой против Флика и компании. Откуда же взялись эти неучтенные деньги? Или, говоря иначе, каков механизм пополнения черных касс, которые практикуются повсеместно? Боннское правительство, как и другие, поощряет благотворительно-религиозные чувства руководителей концернов, считая религиозность граждан делом, угодным и Богу, и государству. Христианские чувства магнатов поощряются понятным всем имущим слоям способом, а именно уменьшением налогов. Иначе говоря, сумм, потраченных на благотворительные цели, налоги не взимаются. Этим и воспользовался Флик и компания. Будучи добрыми христианами, Флик и управляющие концерном жертвовали католическо-миссионерскому обществу Завердия ежегодно 1 миллион марок. Дело производителей небесного филиала на земле, пастор Йозеф Шредер, еще более добрый христианин, из этой суммы возвращал Флику 800 тысяч марок. Конечно, возвращение было тайным. Без официальных бухгалтерских и банковских счетов, в то время как пожертвования обставлялись флагами и барабанным боем. Однако Дил эти суммы оприходовал в потайном грозбухе, что и подвело его. Это дело продолжалось в течение 10 лет, пока не вмешалась прокуратура. За это время было переведено 10 миллионов марок. Из них 1 миллион остался служителем культа, 1 миллион передали посреднику, депутату Бундестага Вальтеру Леру, а 8 миллионов марок тайно возвратились Флику и компании. Суммы были упрятаны в потайной сейф Дрезденер Банк, оттуда частями, тоже с глазу на глаз, передавались своим людям в Бонне. Таким образом, Флик и компания служили и Богу, и Мамоне, не забывая о себе. Помимо пополнения черных касс, этот трюк с двойной бухгалтерией имел ту очевидную выгоду, что спас концерну более 5 миллионов марок, которые в противном случае пришлось бы уплатить государственной казне. Зачем же платить такие суммы министрам и депутатам, лидерам партий и даже канцлеру ФРГ? В стратегическом плане, чтобы воздействовать на них в угодном крупному капиталу направлении. В тактическом – получить те же налоговые льготы. Фридрих Карл Флик продал контрольный пакет акций концерна «Мерседес», некогда такими усилиями захваченный отцом, и выручил 2 миллиарда марок, с которых следовало уплатить налог в размере 56%. Йозеф Штраус, один из крупнейших клиентов черной кассы, дал главе концерна бесплатный совет, как избежать выплаты более 1 миллиарда марок. Для этого оказалось достаточным направить капиталы в химическую промышленность США, а в Бонн представить бумаги, что взамен марок оттуда потекут технические знания, что бесспорно заслуживает содействия со стороны властей. Благодаря такой операции удалось спрятать от налоговых обложений 2-миллиардную сумму. Но это не говорит, что у него не было расходов по данному делу. Деньги ушли на то, чтобы подкупить нужных людей, сломить упрямцев, нейтрализовать демагогов, отвлечь недовольных и дать министрам, от кого зависело решение. Связи Флика с Министерством хозяйства функционировали столь хорошо, писал Меньшиков, что в штаб-квартиру концерна поступали даже боннские документы, помеченные грифом «для служебного пользования». Так что государственных секретов с рейнской правительственной кухней для Флика практически не существовало. Зато финансовые махинации концерна долгие годы оставались тайной для боннской администрации. Такое знание тайн правительства не могло не способствовать успешному проведению лодки, нагруженной миллиардом марок через финансовые, политические и конкурентные рифы. Флик ссылался на то, что эти аферы подручные осуществляли без его ведома. Но когда ему вежливо указали на его собственные подписи, то он сослался на то, что ежедневно визирует бесчисленное множество документов и не всегда знакомится с тем, что подписывает. Боннская прокуратура нашла это, с позволения сказать, объяснение достаточным. Воистину, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Если бы клиентом черной кассы не была политическая элита, вряд ли боннская юстиция сочла такое безответственное подмахивание бумаг достаточным оправданием в глазах ослепшей Фемиды. Так убийца может сослаться на то, что ему ни разу не приходилось держать в руках уголовный кодекс, потому и не ведал, что творил. Деньги, идет ли речь о долларах или марках, франках или гульденах, порождают одни и те же проблемы, одни и те же преступления. Два голландских коммерсанта ходили в банки с портфелем, набитым гульденами, и просили их повыгоднее разместить. Больше всего их волновало, как избежать налогообложения. Все 8 банков, в которых они побывали, давали им советы, как перехитрить государство. Каждый предлагал себя как лучшего спеца по этой части. Были и такие уголовно наказуемые советы, как приобретение акций на подставные фамилии, открытие счета на вымышленное имя, а также анонимного счета, о котором никто, кроме банкира и вкладчика, не знает. И никто не сказал назидательно торжественно: «Налоги надо платить». Разразился скандал. Коммерсанты оказались подставными лицами, журналистами, которые записывали все разговоры на магнитную пленку и обнародовали все на потеху публике. Утаивание доходов от налоговых органов настолько распространенное явление в США, что говорить об этом как о чем-то преступном почти неделикатно. Размеры недополученных государством сумм настолько громадны, что, видимо, могут соперничать только с военным бюджетом этой страны. Во второй половине 80-х годов по случайному стечению обстоятельств был арестован торговый персонал престижного ювелирного магазина на 5-й авеню в Нью-Йорке во главе с менеджером Говардом Уорнаком. Фирма Cartier International торгует предметами роскоши и считается выше подозрений. Поймали их на мошенничестве с утаиванием налогов. Делалось это следующим образом. Клиента, который внушал доверие, приглашали в кабинет вице-президента Томаса Фостера, где в обтекаемой форме предлагали сделку. клиент указывал адрес, куда доставить украшения или богато инкрустированные часы, после чего из рук в руки передавались деньги в обмен на драгоценности. Клиент забирал их с собой, а упакованный соответствующим образом футляр отправляли по указанному адресу. Поскольку адрес был ложный, футляр возвращался, и магазин как бы оказывался в накладе.